а себе избрал одно лишь долготерпение. Сжав руками виски, он поднял глаза к небу и воскликнул: «Отрекитесь от плотских утех и непотребства, укрепите вашу плоть и ваш дух, ибо я вижу в воздухе белые орлиные крылья и когти орла, красные от крови крестоносцев». Его речь прервал такой страшный порыв бури, что вверху над хорами с шумом распахнулось окно, и в зал с хлопьями снега ворвался вой и свист метели. «Во имя Духа Света! Какая зловещая ночь!» — сказал старый крестоносец. «Ночь злых духов», — заметил Родгер. «Но скажите, почему вы говорите не во имя Бога, а во имя Духа Света?» «Дух Света — это Бог», — ответил старик. Затем, как бы желая переменить разговор, спросил: «А у гроба Данфилда есть священники?» «Да». «Боже, смилуйся над ним грешным!» И они оба умолкли. Затем Родгер позвал слуг и приказал им закрыть окно и снять нагар с факелов. А когда они вышли, снова спросил: «Что же вы сделаете с дочкой Юранда? Возьмете ее отсюда в Янсборг?» «Я возьму ее в Янсборг и сделаю с нею то, что нужно будет для блага ордена». «А что же мне надо делать?» «Есть ли у тебя мужество? Разве я совершил поступок, который дал бы вам право сомневаться?» «Нет, я в тебе не сомневаюсь. Я знаю тебя и за мужество люблю больше всех на свете. Поезжай ко двору мазовецкого князя и расскажи ему все, что тут сталось, так, как мы решили. Но ведь мне может отгрозить гибель. Если твоя гибель послужит к вящей славе Христа и ордена, ты должен пожертвовать жизнью. Но нет, не ждет тебя гибель. Они гостям не чинят обид. Разве только кто-нибудь захочет вызвать тебя на бой, как тот молодой рыцарь, который всем нам послал вызов. Он или кто другой, ведь тебе никто из них не страшен. Дай-то Бог, и все же они могут схватить меня и ввергнуть в подземелье. Они этого не сделают. Помни, что Юранд написал князю письмо, а ты ведь поедешь жаловаться на Юранда. Ты расскажешь им всю правду о том, что он натворил щитно. И они должны будут поверить тебе. Мы первые дали им знать, что у нас какая-то девка. Первые пригласили его приехать и посмотреть. А он приехал, обезумел. Убил Комтура, перебил наших людей. Ты расскажешь им обо всем. И что же они тогда смогут тебе ответить?» Слух о смерти Данфилда разнесется уже по всей Мазовии. Князь не станет поэтому жаловаться. Дочку Юранда, наверное, будут искать. Но раз сам Юранд написал, что она не у нас, то никто не заподозрит, что мы причастны к ее похищению. Надо выказать храбрость и заткнуть им рты. Они ведь подумают, что если бы мы были виноваты, никто из нас не отважился бы приехать к ним. Это верно. После похорон Данфилда я тотчас отправлюсь в путь. Да благословит тебя Бог, сыночек. Если все сделать с умом, они не только тебя не задержат, но вынуждены будут отречься от Юранда, чтобы мы не могли сказать: вот, мол, что творят они с нами. Надо будет жаловаться так при всех дворах. Великий госпитальер проследит за этим и для блага ордена, и как родич Данфилда. Да, но если этот спыховский дьявол выживет и вырвется на волю... Зигфрид, угрюмо глядя перед собой, ответил медленно и раздельно: «Если он даже вырвется на волю, то никогда не сможет произнести ни единого слова жалобы на орден». Затем он стал учить Родгера, что говорить и чего требовать при мазовецком дворе. Однако весть о событии в Щитно дошла до Варшавы еще до прибытия брата Родгера и вызвала там удивление и беспокойство. Ни сам князь, ни придворные не могли понять, что произошло. Незадолго до этого Миколай из Луголяса должен был уже отправиться в Мальборг с письмом от князя, в котором тот с горечью жаловался на самочинство пограничных комтуров, похитивших Данусю, и, прибегая к угрозам, требовал незамедлительно отпустить ее на волю. И вдруг пришло письмо из Пыхова от Юранда.